«Да», — пробормотал я, глядя на отрубившуюся от страха эльфийку. «И что с ней делать?» «Считай трофеем», — пожала плечами Леонесса. «Можно продать. Насколько я вижу», — она окинула ушастую оценивающим взглядом, «за нее должны дать приличные деньги. Можно и себе оставить. У нас же нехватка персонала. А я еще не встречала эльфов, которые не умеют делать что-то полезное. Да и магические способности у них обычно есть, пусть небольшие». «Изучение существа», — пробормотал я. «Действительно, есть немного. Но я бы предпочел людей. Их маскировать не надо. И к тому же тех, которые будут благодарны за предоставленную возможность, а не норовить сбежать или ударить в спину». «Это вряд ли», — хмыкнула одержимая. «Темные эльфы, те еще приспособленцы. Хотя работать не любят, это да. Разве что подкладывать ее кому-то тоже может быть полезно». Она снова задумчиво посмотрела на бесчувственную эльфийку. «В любом случае, я зову наш резерв». «Давай», — кивнул я, тоже глядя на женщину. «Только Хорна предупреди и пошмонайте дворец на предмет трофеев. Дворец сам по себе трофей, но прибрать его к рукам вряд ли получится». Я вздохнул. «Если бы воины Саласа не зачистили все так основательно, возможно, удалось бы перевербовать персонал. С другой стороны, так можно не беспокоиться об их лояльности и возможности внезапного нападения. Правда, теперь еще кровь чистить придется». «Да, вот еще. Пусть Хорн сразу сюда идет. Он же хотел эльфийку увидеть». «Потому что видел в остальном дворце, я уже ожидал увидеть одни уши», — сообщил Хорн. «Смотри-ка, чувство юмора прорезалось. Конечно, стресс по-разному влияет на людей, но действительно неожиданно. Мне вот в этой обстановке совсем не до шуток. Что ты собираешься с ней делать?» «Вот об этом и думаю», — задумчиво произнес я. «Действительно, что с ней делать? Еще и дворец этот». «Если она тебе не нужна, отдай мне», — изучение существа произнес я. «Статус нормальный, но все же... С тобой точно все в порядке? Насколько это возможно в таких обстоятельствах?» «Значит, не в порядке», — констатировал я, поскольку ситуацию не назвать нормальной даже для здешних мест. «В пределах нормы», — возразила Кэти. «Ладно, я все-таки пойду осмотрюсь». Я кивнул ей и снова переключился на немца. «У меня такое впечатление, что ты не просто захотел себе персональную эльфийку. Колись, что породил сумрачный тевтонский разум?» «Германский», — автоматически поправил он. «Просто это возможность для всех. У вас в клане нехватка персонала, из-за чего есть сложности, вроде того, что некому приглядеть за этим дворцом. Я могу попытаться взяться за это и попробовать чего-то добиться, что-то изменить, возможно. И уже не один». Он говорил немного сумбурно, но я вроде бы понимал. «Ты вообще представляешь, сколько с этим проблем?» – осведомился я. «Более-менее», – кивнул немец. «Но этот захват сыграет в мою пользу. К тому же я хотел бы притащить кое-что с земли и приобрести местную персону. Если немного поможете поначалу, думаю, справлюсь. И за торговлей прослежу». Протянул я. «Придется идти в клан, и на тебе будет висеть долг за эльфийку и то имущество, что оставим для старта». Он кивнул. «Я хочу попробовать. Думаю, меня можно будет считать главой местной ветви клана. Куалона?» «Честно, не знаю. Но это его жизнь, а клану он отсюда вряд ли повредит. Разве что спасать его придется. Единственное, придется тут немного задержаться, да и лишний рейс на землю обратно. Плюс понадобится что-то для связи. Но попробовать стоит, наверное». Трупы мы выносили все вместе. Дворец на самом деле был не таким уж большим. 3 этажа плюс подвал, без какой-то особой растянутости и множества дополнительных помещений. Потому персонала было не так много, как могло бы быть. Что сберегло нам много времени и нервов. По крайней мере, нам с Хорном. Да, мы относились к расчлененным трупам наплевательски. А вот мы с немцем в итоге были вынуждены предоставить эту грязную работу им и голему, взяв на себя работу по захоронению останков. Каким богам покойники поклонялись и какие погребальные обряды использовали, оставалось неизвестным, так что мы решили кремировать, а затем захоронить. Плюс я обратился с короткой молитвой ко всем известным мне местным богам. Учитывая, что они тут реально существуют, лучше быть вежливым и тщательно подбирать слова. Во время всех этих процедур вытащенная наружу эльфийка пришла в себя, увидела выкопанную яму с останками и снова отрубилась. Кэти улыбнулась удача. Она сумела найти амулет, управляющий главным барьером дворца. Ну, правильнее будет сказать, что это Хорну улыбнулась удача. С возможностью закрыть дверь ему будет намного проще. А в спальне бывшего хозяина нашлась и пара амулетов прохода. Один я немедленно забрал себе. Куалона ожидаемо оказалась права. Когда эльфийка узнала свою текущую ситуацию, она только поморщилась. Кажется, главным, что ее огорчило, было то, что она достается не боссу, то бишь мне, а моему подчиненному, Хорну. С ним, к слову, мы еще во время работы с трупами заключили контракт на одном из припасенных на подобный случай контрактных амулетов. Надежнее, чем бумажный бланк. Возможно, эльфийка и попытается что-то выкинуть, хотя она тоже заключила контракт с Хорном на отнюдь не рабских условиях. Но это уже будет проблема немца. Правда, перед этим встала еще одна проблема, даже целый набор. Что сперва, вернуться на землю за вещами или отправляться по приглашению мудреца? И как быть Хорну, отправляться с нами или остаться во дворце, начав осваиваться? В итоге немец со своей ушастой, имевшей хоть какое-то представление о местном хозяйстве, остались здесь, а мы решили отправляться к Газесу. Хорн просто скинул мне на смартфон список вещей, которые ему понадобятся, и набор писем, которые нужно будет отправить его знакомым. Среди различных трофейных ценностей я почему-то ожидал большего, но и так был очень неплохой улов. Нашлись как просто дорогие вещи, так и, естественно, предметы, интересные лично мне в плане усиления. Как личного, так и клана в целом. Например, библиотека. При всей относительной открытости земного магического сообщества учебные пособия остаются в лучшем случае очень дорогими, и то начальный уровень. Что-то действительно серьезное кланы берегут для внутреннего пользования, причем рядовым членам обычно приходится довольствоваться чем-то попроще. У покойного барьерщика было примерно то же. В небольшой библиотеке обнаружилось несколько базовых магических текстов по различным направлениям. Парочку томов по зелье варенью и амулетам мы захватили и в мастерской. А еще в личных покоях Озеса мы обнаружили парочку томов углубленных знаний и настоящий магический гримуар. «Гримуар мастера Джанга», — сообщила Кэти, глядя на толстый том в коже и серебре, затянутый серебряной же цепью. «Осторожнее с ним. Мастер был опытным спиритистом и некромантом и любил использовать в своих творениях сильных духов. Я так понимаю, это не просто книга заклинаний», — заметил я. «Изучение предмета». «Старый гримуар опытного спиритиста, содержащий в себе 101 духа и множество заклинаний, вкупе с личными записями мастера-мага Григори Джанга», сообщила информационная панель. «Изношенность 4 из 20, насыщение 16 из 35, открывает магическую способность эфирный гримуар». Что он собой представляет и для чего нужен? «Можно сравнить с компьютером», пояснила одержимая. Хранение информации, работа с ней, плюс он сам может творить чары. Возможности бывают разные в зависимости от создателя, и этот обладает определенной свободой воли, так что опасен для посторонних. Как я уже сказала, мастер Джанг использовал в нем множество сильных духов. «Понятно, почему цепь», — пробормотал я, Тахна шевельнулась у меня на плече, но снова замерла, поскольку речь шла не о ней. «Ладно, пусть пока полежит, потом разберемся, как с ним быть». Действительно, работы было достаточно и без этого. В настоящий момент я был занят копированием содержимого библиотеки, фотографировал страницы на смартфон, а затем скидывал на ноут Хорну. Дома на земле отсканирую нормально, а пока что хотя бы так. Гримуар в итоге отправился в инвентарь нераспечатанным. Тоже дома разберусь. Хорн, к слову, на него не претендовал. Решил, что у него и так пока что более чем достаточно материала, и связываться с опасной книгой нет смысла. Среди имущества барьерщика был и амулет понимания, так что с текстом проблемы не было. Речь, к слову, и до того помогала понимать его местная персона. Библиотека и частично представление Хорна местным и торговому дому съело несколько дней, но в итоге мы все же оставили позади дворец, снова укрывшийся за барьерами сокрытия и смещения. Салим немедленно встретил нас. Слуга мудреца все это время ждал где-то поблизости. Смена одного гостевого непися в команде на другого. По описанию нашего проводника, дорога до его господина лежала долгая, другой конец континента. Это меня решительно не устраивало, учитывая местные транспортные возможности. Однако у парня имелись относительно вменяемые карты. Пусть не всего мира, но ими тоже можно было пользоваться. Вроде как составление карт – одно из достижений мудреца. Ну, полагаю, это действительно уважаемое достижение, хотя человеку из мира победившего GPS сложно оценить его в полной мере. В любом случае, нашу ситуацию это упрощало. «Вижу пару вариантов поблизости», — после изучения автокарты и карт проводника сообщил я, постукивая пальцем по его картам. «Мы можем довольно быстро добраться через изнанку вот сюда или вот сюда». «Первый вариант — жареная пустыня», — сообщил парень. «Место неприятное, но вполне преодолимое, если запастись необходимым. К тому же из этого района всего за пару дней можно выйти в обитаемые места. Местные не слишком дружелюбны, но сильному магу проблем не доставят, как и пустынные духи. А вот второй вариант...» Он покачал головой. «Древний лес. К тому же где-то в его дебрях. Я просто не знаю, чего от него ожидать, но место очень опасное. Мало кто оттуда возвращался». «Значит, рекомендуешь из этих вариантов пустыню», — уточнил я. Парень кивнул. «Ее пути мне ведомы». «Благословен будь инвентарь и благословенны будь и големы. Ну и амулеты, конечно. Не зная, в каких условиях путешествуют здесь другие, а мы двигались почти что с комфортом. Было бы и без почти, если бы повозка была побольше и поудобнее. Например, как у той экспедиции, что я охранял. Здешняя пустыня была не песчаной, а скорее каменисто-пыльной. Имеющиеся у нас амулеты не полностью блокировали обжигающий жар от солнца сверху и от камня снизу, но инвентарь прекрасно сохранял холодные напитки. Пара попавшихся по пути духов лишь пополнили мои запасы эссенции, и даже скучно не было. Я изучал магические книги барьерщика. «Впереди город», — сообщила опустившаяся с неба Горгона. «Это слишком рано», — нахмурился наш проводник. «Еще и суток не прошло. Хотя расстояние в пустыне обманчиво, и мы движемся быстрее, чем я ожидал, это все же слишком быстро». Я пожал плечами. «Ну, стоит проверить, куда мы забрели». «Возможно», — отозвался парень. «У меня плохое предчувствие, но мой господин был уверен, что мы доберемся до него». «Вы прибыли в удачный момент, странники», — сообщил один из стражников у ворот. «У нас как раз большой праздник». Его напарник выронил оружие, удерживаемое в воздухе веревкой, и облачко золотистых искр впитывалось в меня. Я усмехнулся панике на лице оставшегося. «У вас вряд ли, а вот у меня может состояться», — заметил я. «Если у вас тут есть ценности, я немного подожду, пока соберете, или соберу вас, как и его. Время пошло». Теряя прикрывающую его иллюзию, одержимая пустынным духом мумия, незадачливого путешественника помчалась вглубь руин, чей облик окруженного стенами города также быстро таял. «А что, если бы они решили напасть?» — осведомился проводник, когда мы отъезжали от пустынной ловушки. «Их там было довольно много. Угрозы они нам не представляли. Слабые духи в хрупких телах. Их нужно намного больше, чтобы хоть что-то собой представлять. Правда, был там и сильный дух». Но он предпочел не рисковать. Ожидаемо. Я пожал плечами и повернулся к нему. «И не забудь пометить это место на карте». «Возможно, все-таки стоило зачистить. Мне эссенция, путешественникам, безопасность, пока новая кучка духов не организует ловушку снова. Да. Ну, на тот момент этот курс действий казался мне естественным, а возвращаться уже нет смысла. Да и сбегут, скорее всего. А без Хорна гоняться за ними будет сложно». Что возвращает к необходимости магии барьеров. Хотя она, скорее всего, будет у меня такой же слабой, как магия предметов, но все равно нужно. Впрочем, нельзя сказать, что нужно вот прямо сейчас. А гриндить наизнанке действительно долго и нудно, тем более здесь, где теней и меньше, и они опаснее, да и эссенции с них меньше падает. Вообще хотелось бы знать, от чего зависят все эти параметры. Расклад секторов изнанки на следующий день срезать путь не позволял, так что мы продолжили двигаться обычно. В дороге порасспрашивал нашего проводника о здешних местах и о его хозяине. Как я понял из рассказа Салима, этот его мудрец – глава довольно влиятельной секты. Секты не в смысле самопальной псевдорелигии, а в смысле, как бы это сказать, одного из течений среди поклонников одного из богов. Вернее, богини мудрости и наук. Она же, к слову, богиня рассвета, а противник Газоса, которого он хотел пересилить, служил богине заката, сестре-двойняшке первой, богине тоже мудрости и тайных знаний. Занятно. Отношения этих двух группировок, впрочем, были еще более занятными. Будучи соседями, они всячески поносили друг дружку и старались во всем превосходить соперников, однако никогда не воевали, и физические конфликты, за исключением особо оговоренных, строго разбирались и наказывались. Вдобавок, в случае внешней угрозы, обе секты немедленно объединялись, забывая распри. Подозревая, что таким образом сестры богини просто заставляют свою паству расти над собой и над оппонентами. В принципе, в этом мире магической анархии боги вообще играют роль верховной власти, хотя и не блюдут такой контроль, как на моей земле. Даже боги не могут быть сразу везде и решать все проблемы. Хотя имя нашего проводника Салим походило на земные арабские, его родина, а он родился и вырос в здешних местах, напоминала скорее Китай или Японию. По крайней мере, пейзажи походили на отрывочные картинки, какие я видел по телевизору. Мы еще ночью покинули пустыню и неожиданно обнаружили себя в жаркой, пыльной, но отнюдь не сухой местности. Скорее уж, болотистой местами. Рисовые поля, или их местный аналог, были пропитаны влагой и походили на болото, а дороги и поселки между ними обильно источали носимые ветром пыльные облака. Легкие, чуть ли не соломенные домики, легко и опять же совсем не по-арабски одетые женщины, множество детей. Один раз я видел и местную школу. Десятка-полтора детей разного возраста сидели на земле и внимательно слушали длиннобородого, хотя и не такого старого, мужчину в напоминающем тогу одеянии. Он сопровождал рассказ чертимыми прямо на земле схемами и иллюзорными картинками в воздухе. «Богиня велит распространять основы грамотности как можно шире», — пояснил Салим, заметив, куда я смотрю. «Так что мой господин, великий мудрец Алмундо Газес, силой его чреслом, рассылает учителей по поселениям. Ученики собираются из нескольких соседних поселений, здесь их немного, поэтому и храма своего пока нет». Не знаю, какие, прошу прощения за банальность, мрачные секреты могут скрываться за публичным лицом этой секты, но она уже создает впечатление лучшее, чем многие другие организации, даже у нас на Земле. Город Сали-Иннуке, рассвет и закат, дом двух богинь, двойная столица местных земель, резиденция обеих сект одновременно, самая восточная точка континента и крупнейший по местным меркам морской порт. Собственно, и не только морской. Я проводил взглядом проплывающую над нами форму. Огромный дирижабль неспешно двигался куда-то в сторону города. Сали-Иннуке – один из двух городов в мире, способных производить небесных китов, с заметной гордостью сообщил Салим. К слову, его имя, оказывается, переводится «рассветный». «У меня на родине их называют дирижаблями», – пробормотал я. «Не ожидал здесь увидеть». «Этот был явно транспортный, а боевые есть? Или это секрет?» «Наличие не секрет», – пожал плечами парень. «Секрет разве что возможности, да и то текущие. Наши мудрецы постоянно придумывают что-то новое». «Мудрец здесь, как оказалось, не просто комплимент, а нечто среднее между должностью и титулом. В принципе, можно сравнить с нашим словом «интеллигенция», хотя тут значение более четкое и конкретное. «Мудрец» — это тот, кто своей головой действительно чего-то добивается, а не просто умничает, если попросту. Что-то вроде технократии. Не знаю, не уверен. Мое ожидание, что город будет разделен между сектами, не оправдалось. Нет, были кварталы, где жили только представители одной из них, но в целом и те, и другие селились по всему городу, хотя места возле резиденции великих мудрецов и были населены только своими, естественно. Собственно, не просто своими, а элитой сект. Хотя, по словам Салима, большая часть населения города и так была элитой. Маги, ученые, техники – все лучшие стекались сюда в храмы, школы и мастерские, дабы восславить своих богинь новыми открытиями и достижениями. Ну и хорошо заработать тоже. Силт в сравнении с городом двух богинь был глухой провинцией. Ах да, это был еще и город множества культур. «Колорит», – пробормотал я, проводя взглядом арчанку в паранже. На самом деле, город действительно был интересен. Настолько, что я бы с удовольствием погулял по нему, осматривая местные достопримечательности и пробуя местную кухню. В конце концов, нужно же и отдых себе устроить. Но Салим настаивал на скорейшей встрече со своим господином, заверив, что я смогу осмотреть город и после этого, и я решил согласиться. В конце концов, стоит сперва определиться с местным боссом, чтобы не висело над душой. Кэти, к слову, решила с нами не идти, а самостоятельно изучить город, пока мы со Сфено будем навещать местного босса. Ей удобно, может находиться одновременно в нескольких местах. У дворца мудреца шла стройка. Высокое, не меньше 5 этажей, здание было в лесах. Что-то делали рабочие, я видел несколько големов, не весь дворец, впрочем. И народ входил и выходил. Огромное здание явно функционировало в нормальном режиме. «Дворцы великих мудрецов постоянно перестраиваются», — пояснил Салим. «Расширение, украшение, укрепление, конкуренция». Внутри, впрочем, идущие снаружи работы не ощущались, по крайней мере там, где шла наша группа. Большое, огромное здание и хорошая звукоизоляция. Магия творит чудеса. Босс обитал на третьем этаже, в центральной части. Собственно, его личной территорией был весь третий этаж, но крылья были рабочими, а центр – место проживания, персональное пространство. Вообще, как я понял, мудрец вообще очень редко покидал дворец после вступления в должность, а уж город и вовсе практически не покидал. Считанные случаи за последнюю сотню лет. Судя по срокам, у него может быть доступ к эликсиру молодости или чему-то в этом роде. Учту. И уж точно есть хорошая информационная сеть плюс пророческие способности, хотя и не факт, что у него самого. Ну, богатый город-порт и даже собственная авиация. Со сбором информации все должно быть хорошо, тем более, что и средства связи есть. Вопрос в основном в том, насколько широки сверхъестественные возможности сбора информации. Ну и еще в том, как бы самому чем-то подобным обзавестись. Для моей цели мало одной силы, нужны знания. Разговор с предметом, конечно, штука очень крутая, но даже с ней для начала нужно знать, о чем и о ком расспрашивать. Возможности местного босса по сбору информации были видны и в том, что нас пропустили без волокиты, уже знали. Проверили, конечно, но это, естественно, даже при полном доверии. Мало ли какие самозванцы могут попытаться прикинуться нужными людьми. Ну и контракт на непроявление агрессии ни в какой форме, пока находимся во дворце, заставили подписать. Опять же, совершенно разумная мера и стандартная, к тому же. Эти контракты приходилось подписывать всем посетителям, контракт Салима при мне использовали для проверки его личности. Хорошая система. У двери, с барьером, естественно, нас встретила привлекательная девушка в платье из одного куска черной полупрозрачной ткани. Кажется, одна из той парочки, что я видел во время сеанса связи, но могу ошибаться. Я тогда как-то не очень разобрал лицо. Никаких пошлостей, просто было плохо видно. «Добро пожаловать», — поклонилась она. «Проходите, великий мудрец скоро вас примет. Чувствуете себя как дома. Салим, можешь быть свободен, ты исполнил порученное». Парень тоже поклонился и исчез, а девушка провела нас в помещение, и дверь закрылась. Широкое окно, выходящее в сад, стены, обтянутые алой тканью, мягкие кресла, диван, несколько столиков и бар. «Напитки, пища, девочки, мальчики», — осведомилась девушка. «Если вы чего-то желаете, только скажите». Я хмыкнул. «Прежде всего, как долго придется ждать?» «Не больше часа. Мой амулет автоматически перевел даже меру времени в привычную мне. Приношу извинения за ожидание, но великий мудрец должен выполнять свои непосредственные обязанности, неотложные дела». Она снова поклонилась всем телом. «Ну, я и не ожидал, что нас прямо вот так сразу примут. Собственно, когда выяснил размах секты, ожидал, что процесс затянется куда дольше, несмотря на то, что это нужно самому магу. Бюрократия – штука такая, с ней даже с самым главным сложно справляться. Особый мир, неподвластный, возможно, даже богам. Хотя может статься, что маг просто развлекается и не хочет отрываться». Ну, стоит признать, что путешествие сюда в любом случае стоило предпринять. Не столько из-за угощения, хоть и весьма недурного, но я и сам готовлю хорошо, сколько из-за открывающихся торговых перспектив. Беседа с секретаршей и сообщение Кэти оказались весьма информативными. Насколько хорошо пойдет сбыт моих товаров, пока сложно сказать, но это возможно и в Силте. А вот здесь можно покупать продукты и одежду. В смысле, их можно будет продавать и у нас на земле. Конечно, будут какие-то сложности, но все решаемо, полагаю. И прибыль должна быть неплохая. Нагружу Снегурку, как вернусь. «Прошу простить, дела», — бодро сообщил входящий в комнату Газес. «Тапочки, шаровары, безрукавка и куча различных украшений финтифлюшек-амулетов, в основном на поясе и на плечах. При всем его показном дружелюбии остается вооружен, возможно, на подготовку к встрече и потратил часть времени. Вполне разумно. Высокий пост, много дел, в том числе внезапных, я пожал плечами. Понимаю, хотя и по вашей инициативе встречаемся. Полагаю, время ваше как минимум не менее дорого, чем мое, так что сразу к делу. Я могу сделать вас сильнее, но... Во-первых, как бы понятнее выразиться, я могу усиливать определенные аспекты, характеристики или умения. Во-вторых, это в любом случае имеет собственную цену, помимо оплаты моей работы, и цену немаленькую. Вы же знаете о таком направлении магии, как чудотворство? Разумеется, Газа кивнул, плюхаясь в свободное кресло. Мало распространенное, но весьма могущественное направление. Понимаю, о какой цене идет речь. Эссенцию действительно сложно добывать. Однако у вас она есть. Последняя фраза хотя и была определена утверждением, но в ней звучал и вопрос. Я кивнул. Есть кое-что, однако вам может не хватить даже всех моих запасов. Было бы наивно ожидать, что все будет легко и просто, но ведь и у этой проблемы есть решение, не так ли? Я пожал плечами. У всех проблем есть решение. В моих интересах помочь вам с решением этой проблемы, но если у вас есть способ добывать эссенцию, то не сомневаюсь, что вы хотите держать его в секрете, задумчиво произнес маг, сходу осознав затруднение. В том числе, естественно, и от меня. Что насчет контракта о неразглашении, если вы считаете, что я могу помочь? Это вариант, согласился я. Смертных приговоров у нас выносят мало, но всегда есть дешевые рабы, задумчиво произнес маг, сделав жест в сторону секретарши. Катлин сейчас принесет контрактный амулет. Это не понадобится, отозвался я. Хитрит. Наводящий вопрос. Вернее, фраза до заключения контракта. В смысле, рабы? Амулет нужен. Будет весьма интересно узнать метод в таком случае, даже если не смогу никак воспользоваться этим знанием, улыбнулся мужчина. Да, я все-таки дал ему информацию. И да, получается, что другой способ получения эссенции – жертвоприношение. Ожидаемо, но мрачно. Контрактный амулет выглядел просто как металлическая пластинка. Но изучение показывало, что он вполне работоспособен. На будущее мне, пожалуй, пригодился бы и юрист. Магия магией, но правильная формулировка способна творить чудеса, однако пока что и так пойдет. Я вроде бы уже делал себе пометку про юриста.